Расскажи-ка поподробнее об этом ангеле. Начали разносить обед. Стюардесса, которую, как выяснилось, звали Андреа, принесла нам поднос и попросила автограф. Уайт быстро нарисовал ей в блокноте вертуна-болтуна, ее саму и меня. Мы втроем, взявшись за руки, летели по небу. Интересно, что это такое? Даже не знаю. Наверное, мясо или пирог. Мы имели в виду, как две капли воды, похожие друг на друга, какие-то коричневатые куски чего-то непонятного, лежащие у каждого из нас на подносе. Возможно, просто салфетка. Кстати, видеокассеты, которые он прислал тебе и Саше, довольно серьезное доказательство того, что нечто действительно существует. Хотя кто знает, ангел это или нет? А почему он решил, что это ангел? Он понял это, когда спросонья явился и велел перестать снимать полночь. Первый фильм «Полуночи» появился как своего рода отчаянная шутка. 8 лет назад Фил Стрейхорн был на грани полного отчаяния. Голливудское золотое яичко разбиваться никак не хотело, и в поисках заработка он дошел до того, что брался за любые исследования по любым вопросам для кого угодно. Внешность у него была ничем не примечательная, актерского опыта не было вовсе, поэтому в списках ищущих работы актеров он стоял едва ли не на последнем месте. Одно время он даже проявлял кинопленки на одной из студий, но и для этой работы оказался недостаточно общительным и умелым, и надолго там не задержался. Ему очень хотелось играть, и он обожал кино, но в какой-то момент понял, что ни на то, ни на другое рассчитывать не приходится. Занимаясь подборкой материалов по зороастризму для какого-то типа пишущего исследования по оккультизму, Фил, копаясь в литературе, неожиданно наткнулся на книгу Арда Виразда, автобиографию одного персидского жреца, который после смерти якобы снова явился в мир и смог рассказать о том, что видел там. По ту сторону, наряду с другими испытаниями, Виразду пришлось пройти по Чинвату, мосту судебного разбора, где ему и всем остальным душам пришлось встретиться со своей совестью для переосмысления всего, что им было сделано в жизни. Захваченный этой идеей, Фил стал копать глубже и обнаружил сходные сюжеты в исламской литературе. Там говорилось, что в судный день человеку предстоит пройти испытание мостом Аль-Сират, мостом, что тоньше волоса, острее сабли и, согласно некоторым источникам, сплошь утыкан крючьями и острыми штырями. Праведник легко преодолеет это и попадет в райский сад, зато грешнику на мосту будет невероятно скользко и темно. После долгих тысяч лет бесплодных попыток преодолеть преграду, несчастный в конце концов сорвется с него и угодит прямо в адское пламя. В те дни мы с ним почти не виделись, поскольку я как раз собирался в Европу на съемки «Нежной кожи» и был полностью погружен в свои собственные проблемы. Впрочем, может, оно и к лучшему, поскольку отношения наши были довольно натянутыми. Со времени окончания колледжа я уже успел опубликовать сборник стихов и снял фильм «Связь».